Обстоятельств схода грузовых вагонов на путях необщего пользования выясняет транспортная прокуратура Забайкальского края. По предварительным данным, 2 августа 2023 года около 21 часа местного времени на путях необщего пользования станции Голубичная Забайкальской железной дороги произошел сход 4 вагонов грузового поезда, из них 3 с опрокидыванием. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Задержек в движении поездов нет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Читинского линейного отдела МВД России на транспорте. Читинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.